А потом я все думала-думала. Мне так жаль теперь, плохо мы обходились с Гарри. Неужели он умер? Ваш проклятый волшебный мир уничтожил моего племянника, как мою сестру. Муж пропал, мне теперь ничего не осталось. Только Дадли. Но он умрет, если не получит нужных лекарств. Что мне делать? Я не знаю. Скажите мне, Гарри жив? Может быть, я успею попросить у него прощения. И Петунья сгорбилась на стуле и горько зарыдала. Вот как-то так, Гарри, закончил свой рассказ Сириус. Успокоили мы ее. Денег макгловских я ей оставил. На какое-то время хватит. Она, конечно, виновата, добавила Белла. Но видеть своего ребенка в таком состоянии, не дай Мерлин никому. Ясен кивнул. Белла с какой-то болезненной страстью относилась ко всему, что было связано с детьми. Она действительно хотела собственного ребенка и сейчас ужасалась, примеряя на себя роль несчастной матери. «Надеюсь, что ты никогда не увидишь собственного ребенка в таком состоянии, Белла», — сказал он. «Потому что у меня не будет детей», — погрустнела ведьма. «Потому что ты учтешь чужие ошибки и постараешься не наделать собственных. Будут у тебя дети», — я сказал. «А к Петунье? Нет у меня к ней большого счета». Вернон же рассказал, что манипулировал ею. Вообще, ею, похоже, кто только не манипулировал. И память не раз стирали. Вернон же друга семьи помнит. «Конечно, тетушка моя по большому счету, недалекая завистливая дура. Но кто из нас без греха? Посмотрю я Дадли и подлечу. Пусть тетушка получит то счастье, которого заслуживает». «А Локхарт?» — прищурился Сириус. Ясен шлепнул себя по лбу. «Вот точно. С вашими рассказами про Локхарта я и позабыл. Все, бегу». «Ну, чисто дитё дитём», — проворчал Долохов Ясену в спину. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие, и стойкости. Глава 24. Чем дальше в глаз, тем больше бревен. Локхарт так и сидел в отведенной ему комнате на краешке кровати. Приставленный к нему домовик явно не только покормил его, но и помыл, причесал и переодел. Вместо больничного халата на бывшем властителе дум домохозяек всея магической Британии теперь красовались пушистая зеленая пижама в тонкую светлую полоску и мягкие домашние тапочки в виде саблезубых зайчиков. Зрелище было комичное, но в целом Локхарт выглядел бы куда лучше, чем раньше, если бы не потерянное и какое-то пустое выражение лица. В руках Локхарт сжимал богато иллюстрированную книгу сказки Барда Бидля с цветными движущимися картинками, которую и пытался разглядывать. «Добрый вечер, мистер Локхарт», — поздоровался Ясен. «Добрый вечер», — потерянно повторил Локхарт. «Кто вы? Кто я?» «Вы, Гилдерой Локхарт, известный писатель, а я пришел вас исцелить. Это больница?» С удивлением оглянулся Локхарт. «Не помню. Я писал книги, такие, как это». «Почти», — уклончиво ответил Ясен, тактично не поднимая вопроса о качестве локхартовской писанины. «Их хорошо покупали. Вы были популярны, мистер Локхарт». «Ах, как жаль, что я ничего этого не помню», — вздохнул бывший писатель. «Но ведь вы целитель, молодой человек, вы мне поможете? Для этого я и пришел», — кивнул Ясен. «Но вы должны меня слушаться во всем, понимаете? Слушаться. Иначе мне не удастся вас излечить, и вы не сможете больше ничего написать. А ведь вы рассказывали довольно занимательные истории». «Конечно, конечно», — встряхнулся Локхарт. «Я буду слушаться вас, господин целитель. Что нужно сделать? Для начала ложитесь поудобнее, закройте глаза, расслабьтесь, слушайте только мой голос. Когда я досчитаю до 10, вы уснете и будете видеть сны, и я буду смотреть их вместе с вами». «Зачем?» — сонным голосом спросил Локхарт, расслабляясь. «Чтобы вернуть вашу потерянную память, мистер Локхарт. Ничего не бойтесь, я с вами, все будет хорошо. Сейчас я возьму вас за руки и начну считать. 1, 2, 3. На счет 10 дыхание Локхарта стало ровным и глубоким. Ясен встал, подошел к изголовью больного, положил руки на виски и выпустил на волю свой дар. Тихо пискнул и исчез появившийся в комнате домовик. Его напугало сиреневое сияние, внезапно окутавшее и целителя, и больного. Через минуту в комнату заглянул встревоженный Сириус, которого за шиворот оттащил Долохов. «Не мешай пацану, он знает, что делает, а ты отвлекать будешь, концентрацию собьешь. Но это же может быть опасно. Жить вообще опасно», — философски вздохнул Долохов. «От этого умирают. Но парню это не грозит, уж поверь. Так что не мешай, пойдем лучше в шахматы сыграем. По 5 капель». «Вот уж нет», — отрезал Сириус. «Я с тобой в шахматы не играю, Потом на утро без антипохмельного не встанешь. Я лучше в коридоре подожду. Мало ли что. Подожди, подожди. Покладисто ответил Долохов. В шахматы и в коридоре можно сыграть. Заодно и любопытных отгоним. Чтоб не мешали парню. После этого дверь закрылась и больше уже в комнату никто не заглядывал. Пару часов спустя сиреневое сияние стало медленно таять. Ясин встряхнул головой и взглянул на порозовевшее лицо Локхарта. Ну, если он опять станет таким же самоуверенным павлином, как в Хогвартсе, будет очень жаль. А то ведь Беллой пришибить может ненароком, за излишнюю павлинистость. А это будет обидно, Локхарт ему нужен живой и вменяемый. По крайней мере, пока. Тем временем Локхарт открыл глаза и тихо сказал, «Вы и в самом деле исцелили меня, мистер Поттер. Благодарю вас, все эти годы в больнице. Это было ужасно, но не могу не признать, я это заслужил. Вы помните?» – спросил Ясин. «Да, похоже, что вы восстановили все воспоминания полностью», – кивнул Локхарт. «Не знаю, как вам это удалось, но это воистину впечатляюще. Признаю долг жизни перед вами». «Мистер Поттер», раздался тихий шелестящий звук, и на запястье Локхарта появилось что-то вроде татуировки браслета из сцепленных друг с другом рун. «Все правильно», — кивнул Локхарт, — «так и должно быть, это истинный долг жизни, и я непременно его верну, мистер Поттер, но сейчас мне нужно заняться восстановлением собственной писательской репутации, мои счета пусты, и это весьма печально. Ничего, когда я в молодости задумывал свой великий план о том, как стать самым известным писателем магической Британии, мне приходилось и похуже. Я свяжусь с издателем, мне нужно садиться за новую книгу. Я назову ее «Веселье с Василиском», вы ведь не возражаете, мистер Поттер? Ох, надеюсь, моя квартира еще не продана за долги, иначе мне придется просить авансы снимать комнату где-нибудь в Годриковой лощине, там дешевле. И нужно что-то делать с моим лицом, я так постарел, но может быть... Следы перенесенных страданий только привлекут читательниц. Ясин усмехнулся. Похоже, что Локхарт решил вернуться к прежнему образу жизни. Придется его немного притормозить. И как вы планируете дальше зарабатывать на жизнь, мистер Локхарт? Будете по-прежнему стирать память неизвестным героям и выдавать их приключения за свои? Ехидно спросил он. Нет, ни в коем случае. Горячо возразил Локхарт. Я осознал безнравственность своих действий. К тому же это слишком опасно, и я снова смогу оказаться в Мунго, и вряд ли вы поможете мне во второй раз, так что больше, никаких обливейтов, клянусь, мистер Поттер, думаю, что с этих пор мои сюжеты будут полностью выдуманными, мне хватит таланта и вдохновения, вот же павлин, весело подумал Ясин, и как, однако, быстро в себя пришел, ну нет, милый, не разгоняйся, ты мне здесь нужен, кстати, мистер Локхарт, а как вы думаете, «Где мы с вами находимся?» – насмешливо спросил он. «Поттер Мэннер», – предположил Локхарт. «Это Лестрингш Мэннер», – сказал Ясин. «А дальнейшее я вам расскажу после непреложного обета. И знайте, что то, что я потребую от вас, будет зачтено во исполнение долга жизни. Вы меня поняли, мистер Локхарт?» «Да-да, мистер Поттер», – с легкой паникой в голосе ответил Локхарт. «Тогда, непреложный обет», – твердо заявил Ясин. Он вернулся в свою комнату уже за полночь и сразу рухнул в кровать. Локхарт согласился на все условия довольно легко. Он заявил, что книга о Дамблдоре станет венцом его карьеры и позволит отойти от амплуа писателя для домохозяек. И да, он боялся. Боялся того, что оказался во власти ужасных пожирателей, к которым, как оказалось, примкнул Гарри Поттер, боялся влияния Дамблдора. Но писать все равно согласился. Все-таки в Гилдере и Локхарте тлела искра настоящего таланта, и он понимал, что получает возможность написать нечто по-настоящему серьезное, то, что заставит помнить о нем долго. Ну, а галеоны, которые он должен был получить от Гарри после написания книги, оказались приятным дополнением. Очень приятным дополнением, если учесть всю сумму. Все-таки Локхарт оставался Локхартом, что бы с ним ни случилось. Ясин связался с гоблинами и затребовал всю имеющуюся у них информацию о Дамблдоре. Он не сомневался, что зеленые коротышки имеют досье на каждого более или менее влиятельного мага, а уж на Дамблдора подавно. Иначе грош цена их службе безопасности, а в том, что таковая у гоблинов существует, он знал и прекрасно понимал гоблинов. Чай, не в счастливой Аркадии живут, распевая постарали. Любой уважающий себя банк имеет информацию на важных клиентов. Просто бизнес, ничего личного. А то, что коротышки, неплохие бизнесмены, Ясин уже понял. Проиграть в последней войне с магами и договориться о контроле всех финансов волшебного мира – это уметь надо. В общем, Ясин уснул с чувством исполненного долга, решив на завтра осчастливить визитом тетушку. И если раньше у него была мысль отправить ее вместе с Дадлик-гоблином в подземелье, поближе к мужу и отцу, то теперь он от этой мысли отказался. Все-таки Петунья больше жертва в этой истории, чем палач, и наказана она достаточно. А Дадли, что воспитали, то и выросла. Конечно, разум ему вернуть вполне возможно, только вот изменится ли дорогой кузен, или превратится в пожизненный крест для Петуньи. Впрочем, об этом можно и позже подумать. А сейчас, спать. Наутро в Литтл-Уингинге вновь появился уже знакомый местным сплетницам адвокат, только вот сопровождал его теперь молодой священник в строгом черном костюме и колорадке, русоволосый и кореглазый. Вполне себе пригожий священник, только вот его левую щеку портило то ли родимое пятно, то ли ожог. В руках священник сжимал четки, которыми и прищелкивал при ходьбе, имея вид скромный и отрешенный от всего земного. Так что никто из старых сплетниц не осмелился потревожить парочку и лезть к ним с назойливыми расспросами. Адвокат и священник постучались в дверь дома Петуньи и получили приглашение войти. Местное сарафанное радио заработало с удвоенной силой, напряженно гадая, с чем на сей раз явились визитеры к семье Дурсли, с недавних пор ставших паршивыми овцами благополучного Литтл-Уингинга. Много строилось теорий и догадок и, как обычно, ни одна из них и не ночевала рядом с истиной. Петунья открыла двери, увидев знакомого ей адвоката, нахмурилась, но, когда взгляд ее упал на стоящего за его плечом священника, все-таки пригласила их войти. «Что вам еще нужно, господа?» – устало спросила она. «Я прошлый раз рассказала все, что смогла, и не думала, что увижу кого-либо из вас снова. Человек предполагает, а Бог располагает, тетушка», – ответил в тему Ясин. «Как там, Дадли?» «Все так же», – Петунья отступила назад, потом пошатнулась и схватилась за стену. «Гарри», – прошептала она. «Гарри, это ты? Ты жив? О, Господи, а я думала, что с тобой произошло что-то непоправимое». «Оно со мной произошло, тетя Петунья», – серьезно ответил Ясин. «Но я справился». «Так как там, Дадли?» «По-прежнему, Гарри», – грустно ответила Петунья. «Правда, благодаря деньгам мистера Уайта, я смогла купить лекарство и кое-что необходимое для ухода за ним. Но что делать дальше, даже не представляю. Дом заложен и через 3 месяца отойдет банку. Я пытаюсь продать машину Вернона, но надолго ее тоже не хватит. К тому же есть сложности из-за отсутствия Вернона. Я хочу найти работу, но не знаю, на кого оставить Дадли. Сиделка мне не по карману. И миссис Фиг, как назло, съехала. Но я что-нибудь придумаю. У меня есть серебро из моего приданого и сервиса и еще гравюра Берка, первый оттиск, Купидон и Аглая. Надеюсь, когда я все это продам, то смогу съехать отсюда и снять квартиру. А там и работу найду. Не лучше ли вам с продажи погасить задолженность перед банком и остаться здесь? Спросил Ясин. Ведь, как я понял, дом уже почти ваш. Дом оформлен на Вернона, ответила Петунья. Договор с банком заключал он, а сейчас его нет. Я начинаю думать, что он просто предпочел начать новую жизнь, без балласта в виде меня и Дадли, и не подумал о том, что нам просто будет негде и ни на что жить. К тому же все те, кто принимал меня у себя все эти годы и называл себя моими подругами, дружно от меня отвернулись. Видимо, боятся, что я буду просить денег. Всем известно о состоянии Дадли, да не стала бы я просить. Я надеялась, что они меня хотя бы поддержат, но нет, видимо, я плохих себе подруг выбрала. Всем свойственно ошибаться, особенно в близких людях, неожиданно вздохнул Сириус. Петунья только кивнула и принялась накрывать стол к чаю, а Ясин подумал, что тетка все-таки изменилась. Несмотря ни на что, она пыталась выбраться из того незавидного положения, в котором оказалась, и вытащить Дадли, да и рассуждала вполне разумно, и не чувствовалось в ней лютой неприязни к магам и магии. Неужели ментальные закладки перестали действовать и Петунья постепенно становится сама собой? Одно это уже радовало. «Думаю, тетя», — сказал Ясин, — «что кое в чем смогу вам помочь. Мне пригодились те деньги, которые дал мистер Уайт», — ответила Петунья, — «но твоих денег, Гарри, я не возьму. Я ничем не заслужила твоей помощи. К тому же, мне кажется, что Вернон поступил неправильно, решив получить их. Я пыталась ему объяснить это, но он только накричал на меня, а потом ушел и пропал. Сначала мне было плохо и страшно, а сейчас, чем дольше его нет, тем более свободной я себя чувствую. Так что, спасибо, Гарри, но нет, я должна справиться с этим сама. Хорошо, тетя, согласился Ясин, но я говорил не о деньгах, даже не знаю, как сказать. Короче, я могу попробовать вылечить Дадли. У меня появился целительский дар, и теперь я многое могу вылечить, прошептала Петунья. Ты правда сможешь это сделать, этой своей магией? Смогу, кивнул Ясин. Сможет, подтвердил Сириус. Я боюсь, прошептала Петунья, спрятав лицо в ладонях. А вдруг будет хуже? Да куда уж хуже-то, не выдержал Сириус. Миссис Дурсли, Дадли сам только дышать и может. Все остальное за него делаете вы, не так ли? Так что хуже в любом случае не будет. И если вам это так важно, то не далее как вчера Гарри исцелил больного с полной потерей памяти. Впрочем, решать вам. Петунья подняла голову, и в ее глазах загорелась безумная надежда. Хорошо, Гарри, я тебе верю. Попробуй. Дадли в своей комнате? Спросил Ясин. Да, я тебя провожу, спохватилась Петунья. Не стоит, возразил Ясин. Я знаю, куда идти, и при процессе исцеления вам не стоит присутствовать. Это секретно. На самом деле секрета в этом большого не было, просто Ясин не хотел, чтобы кто-то мешал сосредоточиться. Да и реакция Петуньи могла быть неоднозначной. Поэтому Ясин быстро взглянул на Сириуса, и тот, правильно все поняв, заявил Петунье. Не беспокойтесь, миссис Дурсль, Гарри знает, что делает. Все будет хорошо, а мы с вами просто подождем его здесь. Давайте лучше поговорим о... Дальше Ясин не слушал. Он вполне был уверен в способности Сириуса уболтать и обаять даму любого возраста, а обаяние свое тот сейчас включил на максимум. Поэтому, коротко кивнув, Ясин поднялся по лестнице и открыл дверь в комнату Дадли. И пусть ему не досталось памяти Гарри, но пройти мимо двери с табличкой «Комната Дадли», повешенной в иные, счастливые для этой семьи времена смог бы только слепой. Что характерно, таблички «Комната Гарри» ни на одной из дверей не было, хотя тот и жил в самой маленькой спальне на втором этаже, если верить канону. Впрочем, Ясин помнил, что эти спальни были расположены рядом, и перед тем, как войти к Дадли, заглянул в соседнюю дверь. Чутье его не подвело, это явно была комната Гарри Поттера, небольшая, тесная и немного темноватая из-за того, что была расположена не на солнечной стороне. Узкая койка, пара книжных полок над письменным столом, тумбочка и платяной шкаф, вот и все убранство. Серые обои в мелкий розовый цветочек, потертый серо-коричневый ковер на полу. Чувствовалось, что эту комнату обставляли по остаточному принципу. О том, что здесь жил ребенок, а не унылая старая дева-приживалка, потерявшая всякую надежду на лучшую жизнь, говорили только несколько потрепанных учебников и сборников сказок на книжных полках и рисунки, аккуратно прикрепленные кнопками к стене рядом с письменным столом. Вот рисунки, в отличие от всего остального, были яркими, хоть и не очень умелыми. Величественный замок, встающий над водами озера, белая сова, сидящая на ветке дерева, кудрявая девочка, держащая на руках кота с приплюснутой мордой и наглым взглядом желтых глаз, большое корявое дерево, немыслимо изогнувшие ветки, словно под ветром, старинный паровоз с вагонами, окрашенными в алый цвет. Похоже, Гарри не хотел навлекать на себя гнев родственников и не рисовал ничего магического, а так рисунки выглядели немного необычно, но не странно. И все равно они были слишком яркими для этой тесной комнаты, этого тщательно прибранного дома, этого стандартного английского пригорода. Интересно, еще что-то здесь от Гарри осталось, а рисунки стоит снять и взять на память, Сириусу подарить. И еще, эта девочка с котом, это же точно Гермиона с Живоглотом. Видимо, она была Гарри дорога. Надо бы узнать, как у нее дела. Правда, будет ли возможна дружба с ней? Ясин подумал, что ему легче общаться с бывшими пожирателями с Сириусом, видимо, в силу прежнего возраста. А как ему вести себя с девочкой-подростком, подругой прежнего Гарри? Впрочем, что-то он задумался, а время идет. Ясин аккуратно прикрыл дверь и вошел к Дадли, и тут же убедился, что описание Сириуса более чем точно. Сидящий на кровати Дадли не двигался, ни на что не реагировал, и вид у него при этом был самый болезненный. Чем-то он напоминал тела, которые оставались после поцелуя дементоров, но в этой реальности дементоры и близко к Литтл-Уингингу не подлетали. А значит, что в школе произошло что-то более чем странное. От обычного удара головой о кафель при падении такое не получится. Или получится, но при совершенно уникальном невезении падающего. Настолько уникальном, что его не существует в природе. Больше всего состояние Дадли напоминало не слишком умелое вторжение в разум и тотальный обливейт одновременно. Очень интересно, и кто же у нас так подсуетился? И главное, зачем, что такого мог увидеть Дадли, что потребовалось превращать его в овощ? Или это случайно вышло? Все чудесатее и чудесатее, вздохнул Ясин и подошел к Дадли ближе, чувствуя, что впадает в знакомый целительский транс. На сей раз он словно соскользнул внутрь головы Дадли и ужаснулся. Там царила ужасная мешанина из смутных образов, обрывков мыслей, незаконченных фраз и совсем уж непонятных, но пугающих затертых пятен. «Свалка настоящая», — пробормотал Ясин. «Как же тут порядок навести? Неужели не получится?» «Да нет, должно получиться. Похоже, это у нас не свалка, это у нас баррикада. Дадли, ты что, спрятался? Ау, где ты, Дадли?» Продираясь сквозь неясную мешанину, которую сейчас представлял собой рассудок Дадли, Ясин искал то, что поможет ему найти нужное решение. И, наконец, он заметил тоненький лучик, словно кончик путеводной нити. «Ага, вот ты где сейчас?» – прошептал Ясин и ухватил этот лучик. А потом стал медленно идти вперед, сматывая его в клубочек, словно тонкую бечевку. Идти было сложно, хаос вокруг только нарастал. В мешанине рассудка Дадли очень легко было затеряться и остаться там навсегда, но сейчас Ясин об этом не думал. Он был спокоен и сосредоточен. Случай с Дадли оказался куда более сложным, чем с Локхартом, но делать свое дело было удовольствием. Ясин просто не мог не исцелять и сейчас выкладывался по полной. И наконец его усилия увенчались успехом. В хаосе, творящемся вокруг, Ясин сумел различить детский голосок, поющий слова колыбельной песни. Ее, наверное, пела Петунья маленькому сыну. «Баю-бай, малыш, не говори ни слова. Папа купит тебе пересмешника. А если этот пересмешник не будет петь? Папа купит тебе бриллиантовое кольцо. А если кольцо окажется медным? Папа купит тебе зеркало. А если зеркало разобьется? Папа купит тебе козлика. А если тот козлик не будет тянуть? Папа купит тебе быка с тележкой. А если тележка перевернется? Папа купит тебе собаку по имени Ровер. И если эта собачка не будет лаять? Папа купит тебе лошадку с тележкой. А если лошадка упадет? Ты по-прежнему будешь самым сладким малышом во всем городе». Песня повторялась и повторялась, и от этого было немного жутковато. «Дадли», — позвал Ясин. «Дадли, это ты?» «Это я», — прервал пение и ответил голосок. «А ты кто?» «Это я, Гарри. Помнишь меня? Ты, мой кузен. Ты, плохой, так говорит папа. Уходи, я боюсь». «Кого ты боишься, Дадли?» «Плохого человека», — ответил голосок. «Но не тебя. Зачем ты пришел, Гарри?» «Подумал, что тебе скучно», — ответил Ясин. «Ты ведь хочешь к маме? Ей очень плохо без тебя. Она не знает, что ты спрятался. Она плачет. И разве тебе не скучно здесь одному? Я делал плохие вещи, Гарри», — грустно отозвался голосок. «Мама не будет больше меня любить. Мама всегда будет тебя любить, Дадли. Тебе нужно вернуться. Я тебе помогу. А плохой человек тебя не достанет. Зачем ты помогаешь мне? Папа говорит, что ты плохой. Это не так. Твой папа просто ошибался. Дадли, тебе нельзя больше здесь оставаться. Пойдем со мной, иначе ты останешься здесь навсегда. Пойдем же, ведь ты уже не маленький мальчик. Ты уже взрослый. Кто позаботится о маме, кроме тебя? Папа. Он не может. Мама совсем одна. Вернись к ней, Дадли». «Хорошо», — со вздохом ответил голосок, и Ясин почувствовал на своем запястье детские пальчики. Он вложил в эти пальчики смотанный светящийся клубок и прошептал: «Возвращаемся», и успел почувствовать, как исчезает царящий вокруг хаос. Ясина вытолкнуло из транса внезапно, и он осознал, что смотрит прямо в глаза очнувшемуся Дадли. «Кто вы, мистер?» — спросил Дадли, и Ясин успел огорчиться, а потом порадоваться, догадавшись, что кузен просто не узнал его в гриме. «Я дома, не в больнице», — Ясин мысленно выдохнул. «Кажется, получилось. Теперь бы узнать, что случилось с Дадли в этой поганой школе. И в школе ли?» Примечание к части. Следующая глава в среду. «Здоровья вам, мои дорогие. Не болейте. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4101.4057127193. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728, ВТБ. Глава 25. Плюя с высокой колокольни, не попади в колодец. Ясин осторожно стянул парик и снял силиконовую накладку. «Линзы доставать не буду», — заявил он. Я их вставлять замучился. Узнаешь, братик Лёва брата колю, пронеслось в голове. Нравилась ему эта книга? Да. Дадли, ощупывавший собственное тело с выражением полнейшего потрясения на лице, сумел сфокусироваться на странном незнакомце, некоторое время молчал, а потом тихо сказал. Гарри, это ты? Ты так странно одет. Это маскировка, а я тебя и не узнал сразу. Это правда ты? Я, дорогой кузен, я. И если бы не я, сидел бы ты сейчас, как овощ в грядке. Помнишь хоть, что с тобой случилось? Дадли нахмурился. Потом обвел взглядом комнату, потрогал кровать и скосил глаза в район паха. Ясно, понял, что на нем памперс. Лицо Дадли побледнело, покраснело, а потом он тихо спросил. Я что, был парализован? Все было так плохо. Ясин молча кивнул. И ты меня спас? Своей, именно, ухмыльнулся Ясин. Не волнуйся, Дадли. Папочки здесь нет и некому накладывать запрет на слово магия. Магией я тебя и исцелил. А уж как ты будешь жить дальше, твое дело. Можешь опять начать наркоту толкать, мать в могилу загонишь и кончишь где-нибудь на помойке или где там наркоши помирают. В курсе, я не толкал наркоту, твердо ответил Дадли. Честное слово, это подстава. Ясин скрестил руки на груди и иронически улыбнулся. Гарри, я понимаю, что вел себя с тобой как полный гад, запальчиво произнес Дадли. Прости меня, но к наркотикам я не притрагивался, никогда, и не торговал ими. Пирс Палкист с меня подставил, крыса поганая, что-то слишком много крыс, пробормотал Ясин. Что, удивился Дадли, ничего, это я о своем, о девичьем, хмыкнул Ясин. Рассказывай, Дадли, и... Прошу тебя, уложись побыстрее. Внизу матушка твоя ждет и беспокоится, а мне не хотелось бы посвящать ее во все это. А отец? Спросил Дадли, и Ясин уловил в его голосе страх. С чего бы это? Если верить Роулинг, то именно кабан Вернан баловал своего отпрыска просто безбожно. Отец еще долго здесь не появится, жестко сказал он. Он хотел захапать то, что ему не принадлежало. Вот и поплатился. Точно, опасливо переспросил Дадли. Вроде бы он даже обрадовался отсутствию отца. Точнее не бывает, твердо ответил Ясин. Хорошо, выдохнул Дадли. Гарри, я все тебе расскажу. Все. Рассказ Дадли был недлинным. Избалованному отпрыску Дурсли жутко не понравилось в дорогой частной школе. Строгие правила, серьезные учителя, дисциплина да-да. Просто так пускать в ход суковатую палку было нельзя. Плюс первый год Дадли проучился на полном пансионе и ужасно страдал от необходимости жить в одной спальне с другими мальчиками и строгого контроля воспитателей за их расписанием и досугом. В конце года Петунья ужаснулась похудевшему бедняжке и уговорила Вернана сделать его полупансионером. То есть вечером Вернан забирал Дадли домой, а утром отвозил. Но даже это послабление казалось избалованному Дадли непосильным бременем. Учился Дадли так себе, с трудом переползая из класса в класс. Отношения с соучениками не заладились, бывший друг Пирс Палкис перестал его поддерживать, и Дадли взбунтовался. Он хотел домой, чтобы мама была рядом, и никаких школ. Это ведь с подачи школьной медсестры его посадили на дурацкую диету. Дадли стал себя вести так, чтобы его, по возможности, поскорее отчислили, пакостил, хулиганил и огребал и от одноклассников, и от учителей с воспитателями. Увы, но отчислиться не получалось никак. Вернан Дурсль, сам закончивший эту же школу, сильно желал видеть сына и наследника выпускником в форменном школьном галстуке. Свой старый школьный галстук он бережно хранил и порой встречался с бывшими одноклассниками. Увы, но у Дадли с одноклассниками как-то не сложилось. Единственное, чем он мог похвастаться, физическая сила, но даже с нею сложно дать отпор нескольким ребятам одновременно. Это не тщедушного Гарри по Литтл-Уингингу гонять. В общем, пока Вернан мог, он оплачивал выкрутасы сына, но потом денег стало меньше, и Дадли вернулся обратно и пошел в Хай-Камерон, ту самую школу, которую прочили Гарри. Там он быстро ощутил себя в своей тарелке, сколотил банду и потихоньку, чтоб не попадаться, терроризировал одноклассников. Кое-чему в частной школе он все-таки научился, да и знания некоторые все-таки приобрел, что не позволяло его оценкам скатиться совсем уж до критического уровня. К тому же Дадли стал заниматься боксом и даже подавал некие надежды, что еще больше подняло его самооценку. Некоторое время он был счастлив, пока не понял, что с родителями творится что-то неладное. Его стали ограничивать в карманных деньгах, на день рождения он получил всего лишь 8 подарков, включая и подарок от тетушки Мардж, да и количество вкусного за ужином поубавилось. Дадли пробовал возмущаться, но Вернон его окоротил, первый раз в жизни, рассказав, что на фирме дела идут плохо, и нужно временно затянуть пояса. Про пояса Дадли не понял, а понял, что ситуация с карманными деньгами и подарками в ближайшее время точно не поправится. А потом Гарри не вернулся на каникулы, вместо него пришло странное письмо с непонятным содержанием, которое родители Дадли не показали, а прочитать его он не успел, оно просто рассыпалось в руках у Вернона. А потом Дадли очень неудачно встал ночью попить водички и поискать в холодильнике вчерашнюю куриную ножку, он точно знал, что парочка должна была остаться. Потихоньку пробираясь на кухню, Дадли заметил свет в кабинете отца и услышал, что Вернон с кем-то разговаривает. И это явно была не Петунья, второй голос был мужским, и при звуках этого голоса Дадли ощутил что-то похожее на испуг и желание вернуться в свою комнату. И если бы он туда тихонько вернулся, возможно, следующие события разворачивались бы совсем по-другому. Увы, Дадли не вовремя решил проявить любопытство и шилопопасти потихоньку подкрался к неплотно прикрытой двери отцовского кабинета и заглянул в нее. В кабинете находились двое, сам Вернон и высокий седой старик, похожий на сектанта из-за длинной бороды и старомодной одежды. Дадли был готов поклясться, что подобные длинные пиджаки с фалдами он видел на героях в столь любимом Петуньей сериале «Джейн Эйр» с красавцем Тимоти Далтоном. Но, впрочем, не одежда привлекала внимание, мало ли среди пожилых англичан эксцентричных чудаков, а цепкий, пронизывающий взгляд темно-голубых глаз. Дадли отпрянул от двери, искренне надеясь, что странный старик его не заметил. Он снова захотел убраться прочь, но ослабевшие ноги отказались ему повиноваться, и он поневоле прислушался. «Не вернется», — донесся до него голос старика. «Разве не этого ты хотел, дорогой Вернон? Мальчишка больше не твоя проблема. Живи спокойно». «Это хорошо», — отозвался Вернон. «Но что с ним случилось? Это тебя не касается. Сейчас он все равно, что мертв. Отработанный материал, так сказать. Мне жаль, я возлагал на него большие надежды». Увы, мальчик оказался слишком неуправляемым. «Этот паршивец всегда всем перечил», — проворчал Вернон. «Нет его и ладно, но я бы хотел прояснить один вопрос. Я готов ответить», — любезно улыбнулся незнакомый старик. «В течение всех этих лет мы несли немалые расходы по содержанию мальчишки», — прошипел Вернон. «Неужели вы нам их не возместите? Раньше, когда у меня дела шли хорошо, я помалкивал, но с тех пор, как пропал мальчишка, нас словно сглазили. Мне нужны деньги, слышите? Если у него нет других близких родственников, то моя жена и сын, его законные наследники. Неужели у вас не так?» «Не так», еще более любезно улыбнулся старик. Так любезно, что Дадли, вновь тихонько заглянувшего в кабинет, прошиб холодный пот. «Ох, папа», подумал он, «не говори так с ним, не надо». «Не так», повторил старик. «По нашим законам маглы не могут наследовать магам, впрочем, твоя жена, Сквиб, да и сын тоже. Сквибам полагается четвертая часть имущества и только в денежном плане». «Отлично, пусть будут деньги. Мне не нужны эти дурацкие магические штучки», — потер руки Вернон. «КХМ», — задумчиво произнес старик. «Ну, тогда это можно устроить, но не сразу. Вернон, мальчик мой, ты ведь сможешь подождать несколько месяцев? Продержишься?» «Да», — неохотно проворчал Вернон. «Если вы твердо обещаете, что...» «Я твердо обещаю», — с нажимом произнес старик, «что ты, Вернон Дурсль, сможешь объявить себя наследником состояния Гарри Джеймса Поттера». «Вот и отлично», — обрадовался Вернон. А Дадли в этот момент подумал, что нифига не отлично. Старик ведь не обещал, что отец получит деньги. Но, похоже, сам Вернон думал иначе. Он даже заулыбался, что при его габаритах и моржовых усах выглядело поистине устрашающе. «Смотри, Вернон, я даже поклясться в этом готов», — сказал старик, и в руках его появилась кривая суковатая палочка. «Вот просто взяла и появилась, из ниоткуда». По спине Дадли табуном промаршировали мурашки, а Вернон вдруг замер со счастливой улыбкой на лице. Старик же стал сосредоточенно водить палочкой вокруг его головы, бормоча что-то совсем тихо, хотя до Дадли доносились обрывки фраз. «Ага, письмо сработало, все дошло по назначению. Значит так, слушай меня, Вернон. Живешь и ведешь себя по-прежнему, пока не придет мистер, да уверишь ему, как раньше, безоговорочно, ни в чем не сомневаешься, о будущем не беспокоишься, все будет хорошо, деньги племянника. Петунью не слушай, лишние разговоры пресекай». Потом еще несколько совсем уж неразличимых слов, пара взмахов палочкой. Вернон по-прежнему стоял неподвижно, А старик уселся в кресло и пробормотал. Ну вот, практически все. Хотя, старик шустро поднялся с кресла, подошел к книжному шкафу, пробормотал что-то вроде акции, дверцы шкафа распахнулись, старику в руку прилетела какая-то вещь, небольшая, что именно, Дадли не разглядел. Старик удовлетворенно улыбнулся, еще несколько раз взмахнул палочкой и сказал, «Ты устал, Вернон, отправляйся спать, жди визита мистера Доу». Это он рассказал тебе о деньгах Гарри Поттера и сказал, что поможет ими воспользоваться. После этого раздался тихий хлопок и старик исчез. Вернон словно очнулся, встряхнул головой и пробормотал. «Ох и засиделся же я, устал, нужно идти спать». С этими словами он распахнул дверь, прошел мимо оцепеневшего Дадли, в упор его не видя, и стал грузно подниматься по лестнице. Дадли же, забывший от испуга о еде, подождал, пока отец уйдет в спальню, и стал тоже подниматься, стараясь делать это как можно быстрее и бесшумнее. Ему почему-то казалось, что странный старик понял, что он подслушивал, и это пугало Дадли до дрожи в коленях. Этой ночью он спал плохо. Ему снился тот же старик, только наряженный в дурацкий халат в олиповатых цветных разводах и колпак со звездами. На носу старика устроились очки-половинки, отчего взгляд его казался каким-то размытым и недобрым, совсем недобрым. Старик грозил ему пальцем и обвиняюще говорил, морща при этом свой крючковатый нос. «Нехорошо, мой мальчик». Плохие мальчики получают наказание. Утром Дадли встал совершенно невыспавшимся и разбитым и в школу отправился в дурном настроении. Да еще на углу к нему привязался обтрепанный бродяга, стал клянчить пару монет. Дадли бродягу послал, но настроение его от этого не улучшилось. Особенно когда при входе в школу его попросили посетить кабинет директора. Дадли пришел в недоумение. Ничего такого он не делал, а если и делал, то осторожно, даже оценки его были вполне приличными. Нет, повода для вызова к директору не было. Может, это какая-то ошибка? В кабинете директора его ожидали, кроме самого директора, женщина-констебль и еще одна женщина из социальной службы. Директор, мистер Томпсон, строго нахмурившись, заявил, «Мистер Дурсль, эти леди пришли пообщаться с вами, но я ничего такого не делал». Начал было Дадли, но женщина из социальной службы жестом остановила его. «Ни слова больше, мистер Дурсль, сюда едет ваш отец. Показания будете давать строго в его присутствии». Дадли плюхнулся на стул и начал думать, где же он так облажался. По всему выходило, нигде. К своим 15 годам Дадли поумнел и хорошо понимал, где пролегает черта, которую переступать не следует. Поэтому он успокоился и стал ждать отца, стараясь не обращать внимания на тяжелый взгляд женщины-констебля. Вернон появился спустя 20 минут и, поздоровавшись, злобно спросил, «По какому праву мой сын задержан?» «Ни в коем случае, мистер Дурсль», тут же отозвался директор. «Просто в полицию Литл-Уингинга поступил сигнал от неравнодушного гражданина о том, что ваш сын распространяет наркотики. Я», — возмутился Дадли, не чувствуя за собой никакой вины. «Чушь, папа, я ничего такого не делал». «Отлично», — заявила констебль. «Тогда вы, возможно, покажете нам свои личные вещи. Просто покажете, и все. У вас есть ордер?» — тяжело спросил Вернон. «Есть», — неожиданно ответила констебль. «Но лучше будет, если ваш сын все сделает сам. Это ему зачтется». Дадли, прекрасно знавший, что в его сумке никаких наркотиков нет, молча протянул ее констеблю. «Да пожалуйста, нет у меня ничего». Женщина хмыкнула и открыла сумку, вытащила учебники, несколько тетрадей, ручку, а потом недобро улыбнулась. «Нету, говорите, а это что?» И она вытащила из внутреннего кармана несколько прозрачных пакетиков с белым порошком. Дадли побледнел. «Это не мое, я не знаю, как это ко мне попало, это мне подбросили». Констебль скептически ухмыльнулась. «Если бы за каждый раз, когда я слышу эти слова, мне давали по фунту, я бы уже поселилась на Мальдивах в собственном особняке. Все так говорят», и все завертелось. Ошарашенного Дадли задержали, привезли в полицию и начали расспрашивать на предмет поставщиков из быта. Он честно не мог ничего ответить, что вызывало у полицейских жуткую ярость. Трогать его никто не трогал, но орали «Будь здоров». Дадли был растерян, испуган, но продолжал твердить, что невиновен и ничего не знает. В итоге на него поставили ярлык малолетнего преступника, который отказывается сотрудничать со следствием. Вернон, конечно, пытался вытащить сына, нанял неплохого адвоката, первоклассные ему были уже не по карману, адвокат советовал Дадли признаться и не верил, что признаваться парню ни в чем. В итоге, вместо общественных работ, которые ему вполне могли дать на первый раз, Дадли поехал в школу святого Брутуса. Кстати, только на суде Дадли узнал, что настучал на него никто иной, как заклятый дружок Пирс Палкис. Дадли не мог понять, за что бывший друг так с ним поступил. Но потом, вспомнив поведение Палкиса, когда тот давал свидетельские показания, решил, что это все тот самый бородатый старик. Он наверняка околдовал Пирса, и наркотики тоже его рук дело. Гарри маги погубили, теперь из-за него взялись, видимо. Старик решил, что он, подслушавший ночной разговор, опасен. Но рассказать об этом он, конечно, не мог. Если не хотел оказаться в психушке, а Дадли не хотел, потому и оказался в школе святого Брутуса. И вот там-то ему пришлось солоно. Кем был Дадли по сути? Избалованным мальчишкой, привыкшим к исполнению всех желаний. Домашним мальчиком, привыкшим к защите отца и вкусняшкам мамы. А в школу святого Брутуса попадали самые настоящие уличные отморозки, которым приходилось и голодать, и драться, чтобы защищать свою жизнь, и искать еду на помойках, и реально торговать наркотиками, а порой и собой. И всю английскую пенитенциарную систему они видали-перевидали с самого нежного возраста и имели в виду конкретно. Так что у Дадли, несмотря на всю его физическую силу и занятия боксом, были все шансы стать изгоем, либо-либо кем похуже. Ибо уличная драка – это не боксерский поединок, там правил нету. Хорошо, хоть ученики почти всегда были под надзором, а воспитателями явно были бывшие полицейские, сурового вида дядьки с пудовыми кулаками. Неприятности им были не нужны, поэтому все попытки затеять драку пресекались жестко. Но от словесных подначек и издевок не спасало ничего. Но хуже всего стало, когда после осмотра школьный врач заявил Дадли, что назначает ему процедуры. «Какие?» – удивился Дадли. «Я здоров, не твоего ума дело, шпана уличная», – ответил добрый доктор. «Две недели процедур, в вечернее и ночное время. Тебя будут приводить». Дадли покрылся холодным потом, решив, что ночные процедуры – это то самое нехорошее, чего он справедливо опасался, и он поговорил с теми немногими ребятами, с кем общался в школе, на предмет, что делать. Трое из шестерых ничего о процедурах не знали, двое Дадли послали в пешее эротическое путешествие, и лишь один, темнокожий Муса, грустно сказал: «Это очень плохо, но не то, что ты думаешь. Тебя оставят в медицинском кабинете и поставят капельницу, а чтобы не трепыхался, зафиксируют. 3 часа кошмара, и ты свободен». «Кошмара?» – переспросил ошарашенный Дадли. «Меня тоже туда таскали», – ответил Муса. «Пока эта штука капает, ты вроде как в полусне, и видится всякая гадость. И больно, по-настоящему больно. Но лучше терпеть, потому что если заорешь, будет только хуже. А если потерпишь, меньше таскать будут. Мне вон тоже 3 недели обещали, а управились за неделю». «И что, что потом?» – спросил Дадли. «Да ничего, только голова болела потом, а сейчас прошла». У других парней также, у Джонни, Гуталина, рыжего Сьюки, туда многих ходить заставляют, а когда прокапают, кровь берут. Только вот один мальчик, Пол его звали, он 2 дня туда походил, а потом не вернулся. «А что сказали?» – спросил перепуганный Дадли, задницей почувствовавший что-то очень нехорошее. «Сказали, что его домой отпустили. Вроде как его по ошибке сюда отправили. Может и так», — согласился Муса. «Только вот Пол был подонок еще тот, не могли его отпустить, он здесь за дело был». Дадли испугался еще сильнее, так что, когда его привели в медицинский кабинет, попробовал сопротивляться. Не помогло, его просто зафиксировали ремнями, и тот же самый доктор вставил Дадли в руку иглу от капельницы. «И не вздумай орать», — заявил он, — «это для твоей же пользы», и вышел, оставив Дадли одного. Тот некоторое время пялился на текущую по капельнице зеленоватую жидкость, а потом ощутил жуткую щекотку под кожей. Дадли стал извиваться, пытаясь высвободиться, но щекотка не проходила. А потом у него стало двоиться в глазах, и вдруг в комнату вошла Петунья. «Мама», — удивился Дадли. «Сыночек», — ласково сказала женщина, — «дай я тебя обниму». Она сделала несколько шагов по направлению к Дадли и вдруг стала стремительно превращаться, кожа посинела, покрылась черными пятнами, стала отваливаться кусками. «А-а-а!» — заорал Дадли. «Не прикасайся ко мне!» «Ну что ты, милый!» — пробормотала умертвие. «Я же твоя мамочка, Дадли! Я испекла тебе тортик!» «Не-е-е-е-е-ет!» — завопил Дадли. «Ты не моя мать!» Он отчаянно дернулся, чувствуя, как где-то в районе солнечного сплетения лопнул горячий комок, Кушетка, на которой он лежал, грохнулась на пол, Дадли сильно ударился головой и наступила тьма. Не знаю, была ли школа Дадли школой закрытого типа, не нашла об этом точных сведений, но предполагаю, что если бы он все время обучался там и проживал, то разожраться, как описывает Роулинг, ему бы просто не дали. В частных школах для мальчиков, насколько мне известно, с этим все строго, много времени отдается обязательным занятиям спортом, а Дадли спорт ненавидел, да и пирожков с тортиками и пирожными там каждый день не поешь. Выражение «старый школьный галстук» можно понимать, как круг старых друзей. Все, наверное, знают, что в Англии существуют так называемые частные школы, очень дорогие и престижные. Родители всеми силами пытаются отправить туда учиться своих детей, ведь из таких школ прямая дорога в Кембридж или Оксфорд, а затем, в парламент. Самая дорогая и древняя такая школа, Итон. Там существует своя униформа, как и в других, хоть гимназиях, хоть в общеобразовательных, в комплект входит синий галстук в тонкую серую полоску. Если стал обладателем такого галстука, значит, стал избранным, находишься в обществе таких, которые в будущем помогут продвинуться по карьерной лестнице. Примечание к части. Следующая глава в субботу. Здоровья вам, мои дорогие, держитесь. Глава 26. Время разбрасывать камни, и время об них спотыкаться. То есть, ты потерял сознание, задумчиво сказал Ясин, и больше ничего не помнишь. Так, не совсем, ответил Дадли. Когда я отключился, то какое-то время побыл в темноте. Там было так тихо, так спокойно. Но потом, я словно оказался в каком-то потоке, в воде. Я плыл, плыл, а за мной гнались зомби. И все такие синие, страшные. Они были тоже похожи на тетю, нейтрально спросил Ясин. Нет, слава богу, охнул Дадли, а то точно бы умер. Они плыли за мной, хотели схватить, но я подумал, что нужно спрятаться и оказался, ну, словно в гнезде оказался. И я так боялся, что стал петь мамину колыбельную. Мама говорила, что она все страхи отгоняет, а потом ты меня разбудил. Спасибо, Гарри. Но как я оказался дома? Тебя привезли домой из школы и сказали, что произошел несчастный случай, ответил Ясин, что ты упал в душевой и ударился головой о кафель. Знаешь, твои родители чуть с ума не сошли. Я не слишком люблю вас всех, Дадли, но твой отец отправился искать деньги в первую очередь из-за тебя, а твоя мать ухаживала за тобой. Ты ни на что не реагировал, походил на овощ, но она не теряла надежду. Если и есть что-то хорошее у Вернона и Петунии, так это любовь к тебе. Правда, именно эта любовь тебя и изуродовала, но тут не только их вина. Но как нам быть дальше? Спросил Дадли. Ты здоров. Уезжайте из Литтл-Уингинга. У твоей мамы еще осталось кое-какое имущество. Какое-то скромное жилье она сможет купить. Устраивайся на работу, Дадли. Скопишь на учебу. Сможешь профессию получить. Я свяжусь с вами позже. Но, протянул Дадли. Я думал, что я по-родственному вам помогу. А я уже помог. Ты здоров. Работать сможешь, тетя тоже может найти работу, а у меня, знаешь ли, дел по горло. Ясин говорил жестко, возможно, излишне жестко, но Дадли должен был понять, что все его дальнейшее будущее зависит только от него. Понятно, вздохнул Дадли, но я не об этом. Я не знаю, на каких условиях меня освободили. Если я здоров, то, возможно, меня вернут обратно. А там, опять, он судорожно передернулся всем телом. Это проблема, согласился Ясин. И тут два варианта, законный и незаконный. Вариант первый. Можно нанять дорогого адвоката и попытаться тебя оправдать. Но на этот вариант у вас нет денег. К тому же я не уверен, что тут и дорогой адвокат поможет. Кому-то очень нужно было упечь тебя за решетку, Дадли. Дадли уныло кивнул. Второй вариант, продолжил Ясин. Тетушка быстро продает все, что можно продать, забирает тебя и съезжает в неизвестном направлении. Причем ты всему Литтл-Уингингу демонстрируешь свою невменяемость и неизлечимость. А тетя проговаривается, что нашла для тебя лечебницу с проживанием. А дальше, спросил Дадли, а дальше я помогаю вам с документами, в которых вы значитесь не Петунией и Дадли Дурсли, а, к примеру, Джейн Буханька и ее сыном Джоном. И вперед, в новую жизнь. Как тебе такой вариант? Лучше, чем первый, согласился Дадли. Спасибо еще раз, Гарри. Тогда давай спускаться, а то думаю, что еще немного, и тетя точно сойдет с ума. А как ты думаешь, спросил Дадли, стоит ей рассказывать, что со мной произошло. А вот это сам решай, кузен, невозмутимо отбил Ясин очередную попытку манипуляций. Твоя жизнь, тебе решать. Все-таки Сириус Блэк был гением. Он сумел вовлечь Петунью в разговор так, что время для нее пролетело почти незаметно. Так что, когда Ясин, поддерживая пошатывающегося Дадли, спустился по лестнице, она еще не выглядела совсем уж безумной от нетерпения. Но узрев бледного, но вполне вменяемого Дадли, она чуть было не упала в обморок. Хорошо, что Сириус предвидел такой исход и вовремя поднес к ее носу фиал с какой-то убойной гадостью. Петунья побледнела, покраснела и разрыдалась. Впрочем, женщина быстро взяла себя в руки, бросилась к Ясину, стала его обнимать, благодарить, а когда Ясин это решительно пресек, помчалась к холодильнику, накормить бедную исхудавшую деточку. «Стоп», — быстро сказал Ясин, — «вы как Дадли кормили?» Через зонт, опамятовавшаяся Петунья слабо кивнула. «Тогда несколько дней строгая диета, бульоны, кашки, пюре, овощи на пару. Обычную еду вводите постепенно, иначе Дадли просто станет плохо. Но прежде, я хочу кое-что вам сказать, тетушка». Петунья испуганно посмотрела на Ясина, но кивнула снова. «Видите ли, думаю, что никто пока не должен знать об исцелении Дадли. Пусть весь Литл Уингинг думает, что он чувствует себя по-прежнему. А вы пока продавайте то, что хотели продать, и готовьтесь к отъезду. Вас не трогают, пока все заинтересованные стороны думают, что все остается как было. И непременно узнайте, в каком статусе Дадли привезли из школы Святого Брутуса. Очень возможно, что после выздоровления его заставят туда вернуться. Через неделю, раньше не получится, я свяжусь с вами и узнаю о состоянии ваших дел. С документами на другие имена и переездом я надеюсь помочь. А вот что делать потом, вам решать. Я понятно излагаю? Понятно, кивнула Петунья. Я благодарю тебя, Гарри. Я не думала, что ты и в самом деле сможешь помочь, что захочешь помочь, учитывая, как мы с тобой обращались. Но ты помог, и я вечно буду тебе за это благодарна. Ты прав, я всю жизнь жила чужим умом. Сначала слушалась родителей, потом, Вернона. Пора начинать жить своим. А вы молодец, тетя, искренне сказал Ясин. Ты только больше не пропадай, тихо сказала Петунья. Прости, что не понимала, что мы, родная кровь. Надеюсь, еще не поздно. Возможно, неопределенно ответил Ясин. До свидания, тетушка. 5 минут спустя адвокат и священник покинули Литл Уингинг. Знаешь, сказал Сириус перед тем, как они активировали портключ в Лестриндж Мэннер, а я думал, что ты их простишь. А я простил, спокойно ответил Ясин. Не простил, не помог бы. Теперь все зависит только от них. К тому же мне не нравится вся эта история с Дадли. Она дурно пахнет. Мне нужно посоветоваться. Посоветуемся, кивнул Сириус и активировал портключ. Естественно, в желающих дать совет недостатка не было. Ясин, с подсказки Сириуса, слил воспоминания в омут памяти, а тот же Сириус настроил этот артефакт так, что изображение появлялось над чашей, не слишком объемное, но четкое и со звуком. А что, так можно было? Обалдел старший Лестриндж. Никогда такого не видел. Это омут работы кого-то из артефакторов Поттеров, ответил Сириус. У них есть эта функция, только нужно знать, как настроить. Я знаю, Джейми мне показал, когда я жил у них. Ну, когда из дома ушел. Сириус резко погрустнел. Все-таки гибель Джеймса и Лили грызла его до сих пор. Ясин тихонько сжал пальцы Сириуса и прошептал. «Ничего, бродяга, скоро ты отомстишь». Сириус в ответ тряхнул кудрями и улыбнулся. Бывшие пожиратели внимательно посмотрели и послушали рассказ Дадли, а когда воспоминание погасло и дымка втянулась обратно в омут, Руквуд поморщился и сказал. «Да уж, твой кузен, не слишком приятный молодой человек, но пережить такое. И главное, непонятно, зачем с ним так обошлись. Старик в его рассказе очень походит на Дамблдора, но для чего светлейшему так напрягаться? Естественно, он понял, что их разговор с Верноном подслушивают. Но почему он не обошелся простым обливейтом? Для чего такие сложности? Вот и я думаю, кивнул Ясин. Для чего? Подстава явная. Тот бродяга, о котором говорил Дадли, очень уж смахивает на Флетчера. А Флетчер – это снова Дамблдор. И это школа. Зачем там проводит опыты на детях? Чего хотят добиться? Может, неуверенно сказал Робостан, магию у сквибов пробуждают? Но тогда это явное нарушение статута. Твой кузен ведь сквиб, был сквибом, вздохнул Ясин. А те ощущения, которые он описывает, очень уж похоже на пробуждение магического ядра. Да, Дадли был сквибом, но сейчас он маг, очень слабый, в Хогвартс его бы не взяли, да и магических выбросов у него быть не должно, разве что в критический момент. Но он стал магом, и тетка, сквиб, как и Вернон, и тебя ничего не напрягает? Поинтересовалась Белла. Меня много чего напрягает, парировал Ясин. Объясни, что ты имеешь в виду. Смотри, семья твоей матери, Петунья, сквиб, Лили, волшебница, Дадли тоже был сквибом. Это значит, что кто-то из родителей твоей матери сквиб тоже, а то и оба. Кстати, тетя не жаловалась, что к твоей матери ее родители относились лучше, чем к ней. Жаловалась, и неоднократно, отозвался Ясин. Мне еще и за это в детстве перепадало. Вот, подняла палец Белла. А с чего бы двум маглам радоваться появлению у них в семье самой настоящей ведьмы? С ней ведь наверняка были проблемы. Припоминаю, что тетя что-то такое упоминала, пробормотал Ясин, лихорадочно вспоминая канон. То ли про качели, то ли про бабочек. А родители наверняка были в курсе всех этих странностей, заметила Белла, и относились к этому спокойно еще до Хогвартса. О чем это говорит? Предположим, о том, задумался Ясин, что они знали о волшебном мире. Что и требовалось доказать, кивнула Белла. Мы ведь прекрасно знаем, что род Поттер, потомки Пивереллов, но мы ничего не знаем о происхождении Лили Эванс. А если директор знал, зачем-то ведь ему было нужно, чтобы Вернон женился на Петунье. Он ведь не провидец, не мог знать, что ты, Гарри, останешься сиротой, и тебе понадобится подходящее, с его точки зрения, воспитание. Значит, дело в наследии твоей матери, точнее, ее предков. И как я узнаю о предках с материнской стороны? Проворчал Ясин. Тетя вряд ли что-то знает, за столько лет брака Вернон наверняка вытянул бы из нее все, что нужно. Бабушка и дедушка Эвансы умерли, нить обрывается. Разве что, припомнил он многочисленные фанфики, гоблины каким-нибудь образом смогут это определить. С помощью кровной магии. Вся пожирательская братья дружно заржала. «Да ты шутник, Гарри», — заявил Долохов. «Гоблины определяют родословную волшебников. Скажешь тоже, да и кто в здравом уме и твердой памяти даст гоблинам использовать свою кровь? Это опасно даже под клятву, зеленокожие ребята с выдумкой. Но ведь купленные у них артефакты активируются кровью», — удивился Ясин. «Я свой кошелек так активировал. Вот именно, купленные», — наставительно сказал Рудольфус. «То есть твои собственные, они у тебя и остаются, а в остальном, упаси тебя, Мерлин». «Не», — поддел Ясина Сириус, — «ему можно, он, почетный гоблин, так что все схвачено. Кстати, пожалуй, стоит наведаться к Петунье еще разок. Ты ведь и так собирался, Гарри?» «Собирался», — ответил Ясин. «Кстати, Эвансы жили в Каукварте, а неподалеку от них обитала Илин Снейп с мужем и сыном Северусом. Там мама и Снейп и подружились. Но если дом продан, то и эта ниточка может оборваться». Алекта, до этого скромно слушавшая других, тихонько кашлянула. «Ты что-то хочешь сказать, милая?» — спросила ее Белла. «Да», — ответила Алекта. «Гильдия магической геральдики, в Абердине. Может, стоит обратиться туда? Правда, они берут просто огромные деньги за составление родословной, и работают долго, но сведения дают стопроцентно точные». «Гильдия магической геральдики?» — удивился Ясин. «Никогда о ней не слышал». «Как и большинство магов», — ответил Алекта. «Когда-то эта гильдия была очень востребована лет 1000 назад, когда маги начали обзаводиться собственной аристократией. Гербы, гобелены — это все создавалось мастерами магической геральдики. Но постепенно гильдия пришла в упадок, ибо...» Тут женщина иронически улыбнулась. «Появившаяся аристократия не слишком хотела увеличения своих рядов, так что число мастеров все уменьшалось и уменьшалось». А сейчас остался только один подмастерье, который давно не занимался делами. Но он знает, где находится замок мастеров геральдики. «Но чем это поможет?» – спросил Ясин. «Дело в том, что в этом замке находятся копии всех родовых гобеленов, которые самопополняются. Чары, знаете ли», – пояснил Алекта. «И если пойти с гобелена Поттеров назад, ведь брак Лили и Джеймса был магическим, не так ли? Самый что ни на есть», – подтвердил Сириус. «Я свидетель. Значит, можно будет отследить несколько линий, ведущих к невесте. Если у нее есть родственники скрибы, то она не истинная маглорожденная, а очищенная кровь. Неудивительно, что ты, Гарри, получился таким сильным. И неудивительно, что Поттеры никогда не возражали против маглорожденной невесты. Жена с очищенной кровью, не несущая родовых проклятий. «Такое сокровище в Британии встретить почти невозможно», — заявил Алекта. «Мисс Скроу», — с чувством произнес Ясин, — «вы гений. Только вот как нам связаться с этим подмастерьем?» Алекта опустила глаза, но тут вмешался Амикус. «Вообще-то это наш отец, Лазарус Скроу, был последним мастером магической геральдики. Он успел обучить Алекта только до подмастерья, а вот у меня к семейному делу не было ни малейшей склонности, увы». «То есть», — охнул Ясин, — «вы можете помочь мне?» «Да», — улыбнулась Алекта. Неожиданная улыбка удивительно украсила ее лицо, и Ясин подумал, что Алекта Кроу совсем не некрасива. Если она будет почаще улыбаться, это станет заметно всем. «Но как вы попадете в этот ваш замок?» — спросил Ясин. «Это один из семейных секретов», — ответил Алекта. «Кроме меня туда может попасть только Амикус, и только потому, что отец в детстве знакомил его с замком. Никого другого защита не пропустит». «Как строго», — вздохнул Ясин. «Он бы не отказался от возможности увидеть это странное и наверняка интересное место». «Эти строгости неспроста», — ответил Алекта. «Зачарованные копии гобеленов хранят немало родовых тайн. Представляете, сколько вреда может принести посторонний, узнав о них. А мастера и подмастерья дают особую клятву и ничего не могут рассказать о замке даже во имя сохранения собственной жизни. А вам не навредит то, что вы будете искать сведения о моей маме?» — спросил Ясин. «Ведь это тоже тайна. Ты, как потомок, имеешь право знать о своих предках», — ответил Алекта. «И ты узнаешь только то, что возможно узнать без вреда. Ничего другого. В свое время лорд приблизил меня к себе, чтобы я составила его подробную родословную. Я сделала это, и кое-что в ней для меня оказалось сюрпризом». «Магдловское происхождение его отца?» — спросил Ясин. «Нет, другое», — ответила Кроу. «Но этого я не могу рассказать. Это не предназначается для ушей посторонних. Это одна из сторон клятвы, которую дают мастера и подмастерья геральдики». Ясин кивнул. «Что ж, теперь понятно, почему Волдемарт приблизил к себе фактически нищих и не слишком сильных магически Кроу. И то, как обращались с Алекта в Азкабане, тоже понятно. Власть имущие, Дамблдор, министр, может быть, кто-то еще хотели получить допуск к такой чудесной игрушке, как замок мастеров геральдики, а Алекта не могла ничего рассказать. Что же касается Амикуса, то он в эти тайны посвящен не был, вот и досталось ему не так сурово. Однако же, Ясин встал и быстро сказал: «Я благодарю вас за ваше предложение, мисс Кроу, а всех присутствующих прошу дать непреложный обет о неразглашении этих сведений. Это все слишком серьезно». Никто не возразил. Серьезность рассказанного Алекта Кроу понимали все. «Я готова приступить к поискам в самое ближайшее время», — сказал Алекта. «Но для того, чтобы попасть в замок мастеров геральдики, мне необходим наш родовой амулет, совмещенный с портключом». «А где он находится?» — спросил Ясин, опасаясь услышать ответ, что Алекта закопала его для лучшей сохранности на перекрестке дорог в полночь на убывающую луну, предварительно окропив это место кровью черного кота, зачатого в ночь, когда рак стоял в козероге. «И чтобы амулет взять, нужно ждать новолуния и принести в жертву девственницу 73 годочков, и обязательно жгучую брюнетку».